Если вы часто ходите рядом с рекой, то в конечном итоге ваши ботинки промокнут, пробормотал про себя небрежный даист и покорно встал. Затем он сказал с громким хохотом: «Все, я здесь отдыхаю. Почему бы вам отсюда не уйти? Или, может быть, вы хотите, чтобы ушел я, наглый тип? Ты притворяешься или на самом деле глуп?» — произнес довольно дерзко молодой человек с черными глазами. «Будь добр, передай свой талисман, и мы сможем отпустить тебя отсюда живым. В противном случае, не обижайся на меня». Небрежный даист покачал головой. «Тогда без лишних слов. Атака». Один из восьмерки, держащий в руке веер из перьев, громко рассмеялся и тут же махнул рукой. Перья мгновенно начали вылетать из веера. Их были сотни, все они мгновенно превратились в огромного бессмертного ястреба. Бессмертный ястреб взвизгнул и направил свои когти прямо на небрежного даиста, а скалистые стены пещеры задрожали от силы атаки. «Умри!» – мускулистый человек издал сердитый крик, а затем сразу увеличился до 40 метров в высоту. Поскольку все они были в пещере, ему пришлось присесть и пригнуть голову. В этот момент он резко активировал божественную способность «Три головы, шесть рук». Он превратился в полосу молнии, направленную вперед. Каждый из восьми выпустил свои собственные атаки. Трое из них были демонические боги очищения тела, а остальные были кирифайнеры. Каждый имел свои собственные тайные искусства. При этом техника их лидера, бессмертного журавля девяти небеса, юноши в руках, держащего веер, была ненамного слабее той, что часто использовал Цзинин, построение малой тысячи мечей. Однако, несмотря на то, что техника была в порядке, сила, которую он мог фактически развязать, зависела от него самого. Например, когда Нин использовал построение малой тысячи мечей, он был еще более сильным и мощным, чем, когда эта техника была в руках бессмертного на пике Ваньсин уровня. Эти восемь воинов пришли из чрезвычайно большого клана Восточных морей, известного как Школа Мириады Зверей. Она была признана одной из самых высших школ во всей Великой Династии Ся, и занимала позицию на несколько уровней выше, чем Черно-Белый колледж. В ней были сотни сыпучих бессмертных и земных бессмертных. Естественно, все восемь были чрезвычайно мощными воинами. Грохот. Началась битва. Камни разлетались повсюду, и сам горный пик начал рушиться. Бум. Внезапно в окрестностях появилось существо, похожее на огромного черепахового змея. Из него вышла мощная аура, которая заполнила собой небеса. Пухлый юноша с глазами змеи и кожей, покрытой татуировками, похожими на панцирь, двумя руками ударил гигантскую кроваво-красную печать. В следующую секунду рука пухлого юноши в черепашьем панцире, продвигаясь вперед, как клюв ворона, пронзила насквозь голову одного из людей демонического бога Рефайнера. Затем, размахивая этой рукой, он полностью разорвал тело демонического бога Рефайнера. Вжух! Юноша в образе огромного черепахового змея быстро раздробил на мелкие кусочки тело демонического бога Рефайнера, практически превращая его в пыль. «Быстро, беги, мой господин! Как он может быть таким сильным?» В записях Небесной горы сокровищ, касавшихся ее самых влиятельных жителей, совсем не упоминалось об этом неряшливом толстяке. Гении школы Мириады Зверей были полностью разбиты. Все они побросали свои талисманы и попытались бежать, но шесть все-таки были убиты этим неряшливо выглядящим толстяком. Только двоим нападавшим чудом удалось спастись. Вжух! Небрежный даист стоял на разрушенной горе. Он тщательно собрал все талисманы и сокровища. Он уже обрел свой обычный облик, полностью вернулся к нормальной жизни и снова казался добродушным, неуклюжим толстяком. «Я не хотел драться в первые три месяца, но они сами вынудили меня развязать мои великие божественные способности», — небрежный даист покачал головой. «Участники конклавы бессмертной судьбы действительно очень сильны. Я думаю, что скоро сюда придут многие их собратья. Мне лучше покинуть это место». Вжух! Хватило буквально одного движения, чтобы небрежный даист превратился в порыв ветра и испарился в воздухе. Главный зал Дворца Небесного Света. Лица императора Ся, Лу Дунбиня, бессмертного старца Северных Земель и остальных девяти были мрачными. Казалось, что они совсем не обращали внимания на диаграмму, поскольку они были чистыми и неистинными бессмертными, но на самом деле они знали обо всем, что происходило внутри нее. Божественная способность Великой Черной Черепахи. Великий император Сюанью. Он на самом деле преемник великого императора Сюанью, Интересно, является ли он личным учеником императора? Главный зал Дворца Небесного Света погрузился в торжественную тишину. Великий император Сюаню был лидером одной из главных держав Третьего Царства и чрезвычайно важной фигурой. Божественная способность Великой Черной Черепахи, она определенно считается одной из лучших в сотне божественных способностей еще со времен создания Вселенной. Лу Дунбинь с серьезным видом посмотрел на присутствующих. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 9.1. Повторные прорывы я даже представить не мог, что здесь, в конклаве бессмертной судьбы вашей великой империи, я смогу увидеть одну из самых высших божественных способностей Третьего Царства. Император Ся, Верховный Ха и остальные 9 чистых янь истинных бессмертных смотрели на далекую массивную диаграмму. Они видели все, что делал этот неряшливый, толстый человек. Эта божественная техника Великой Черной Черепахи была абсолютно не похожа на то, что было описано в книгах. Вероятно, в ней были свои секреты, и они передавались только особым ученикам, лично самим великим императором Сюаню. Кто-то, кого одобрил сам великий император Сюаню. Он не может быть простой фигурой. Бессмертный старец северных земель произнес хриплым от волнения голосом. Симон, кто этот юноша? Откуда он? Все посмотрели на императора Ся. Император Ся знал подробности о каждом из 100 000 участников этого конклава. Не пытаясь скрыть ничего, он сказал. Этот юноша, ученик Черно-Белого колледжа, он родом из командорства неподвижных вод моей великой династии Ся. Его зовут Чжан Ци, а его титул даист трехтучный, но из-за того, что он всегда одет так небрежно, во внешнем мире очень мало людей, которые называют его адепт трехтучный. Большинство называют его небрежным даистом. Небрежный даист, даист трехтучный, этот молодой воин выглядит довольно забавно, Лу Дунбинь рассмеялся. Какой необычный титул для даиста. Похоже, этот юноша, действительно, нравился великому императору Сюаню. Великий император Сюаню настолько важная персона, как же он выбрал такого небрежного юношу своим учеником? Небрежный даист, они все старались запомнить это имя. Даже если этот толстый юноша был когда-то обычным учеником великого императора Сюаню, то после того, как он станет небесным бессмертным, он скорее всего станет его личным учеником. Чтобы его научили божественной способности великой черной черепахи, нужно было вначале завоевать личную симпатию и уважение великого императора Сюаню. Если заботу о нем взял на себя сам император Сюаню, то будущее этого юноши, безусловно, многообещающее. Чистые янистинные бессмертные имели невероятно высокие стандарты. Количество настоящих небесных бессмертных, которое возникло бы из 100 000 учеников конклава, можно было пересчитать по пальцам. Однако, статус небрежного даиста, как ученика великого императора Сюаню, определенно был высок, чтобы заставить их обратить на него серьезное внимание. «Божественная способность великой черной черепахи?» – удивленно спросил Дуньянь про отец. «У этого конклава на самом деле есть ученик великого императора Сюаню?» «Божественная способность великой черной черепахи?» Ошеломленный взгляд был и на лице патриарха Арканиума. «Этот небрежно одетый юноша. Кто он?» «У нашей великой империи Ся, действительно, есть кто-то, способный стать учеником великого императора Сюаню. Тысячи небесных бессмертных часто ездили в другие миры, а некоторые из них даже уходили в небесное царство. Таким образом, они были достаточно опытными. Кроме того, божественная способность великой черной черепахи была чрезвычайно известной и узнаваемой техникой. Увидев огромного черепахового змея, существо в образе черепахи с татуировками в виде панциря, в которого внезапно превратился небрежный даист, они ни мгновения не сомневались, что это была божественная способность великой черной черепахи. Более 1000 небесных бессмертных, наблюдавших за происходившим боем, все это узнали, и все они были поражены. Божественная способность великой черной черепахи. Это означало, что этот человек был учеником великого императора Сюаню. Великий император Сюаню, один из гегемонов всего Третьего Царства. Он был лидером еще с тех пор, как исконная эра стала одной из самых крупных держав. Небесные бессмертные, все, как один, мечтали о том, чтобы стать личным учеником такого уважаемого человека. Но, увы, редко кому выпадало такое везение. Единицы получали возможность стать лишь почетными учениками. Существовала огромная разница между почетными и личными учениками. Личные ученики. Быть одним из них означало, что его обучением займется сам лидер, лично. Почетные ученики, напротив, были просто хорошими учениками. Им преподавали основные силовые науки Дао, но им почти никогда не удавалось получить личные уроки уважаемого лидера. Небесные бессмертные из почетных учеников Третьего Царства были достаточно сильны, чтобы доминировать в своем регионе. Крупным державам нужны были слуги, чтобы заботиться о государственных делах, поэтому они готовили небесных бессмертных со статусом почетный ученик. Но небрежный даист был другим. Его обучили божественной способности Великой Черной Черепахи, когда он был еще просто адептом Ваньсин. Его обучение, действительно, было абсолютно наравне с обучением личного ученика. Хотя теперь он был в статусе обычного почетного ученика, просто потому, что в настоящее время ему нужно было немного отдохнуть. После того, как он станет небесным бессмертным, он сразу же вернется к статусу личного ученика. Разговор внизу. Патриарх приказал нам немедленно расследовать, кто этот неряшливо выглядящий толстяк. Лазурный дракон потопа невероятных размеров свернулся в воздухе, вытянул коготь и указал им на пятно в небе. Мы немедленно расследуем. Верховный приказал нам расследовать, кто этот неряшливый толстяк. Небесные бессмертные были на слишком высоком уровне, и поэтому они мало знали о гениях в этом конклаве бессмертной судьбы. Небрежный даист, по крайней мере, был тем, кого почти никто из них не знал. Все, что они могли сделать, это просто отправить приказы своим подчиненным. Поэтому и поступил приказ Верховного провести расследование. Более половины основных держав командорства немедленно приступили к расследованию. Вскоре они выяснили, что имя этого человека Чжан Ци, его титул – даист трехтучный, и что большинство называли его просто небрежный даист. Он был учеником черно-белого колледжа командорства неподвижных вод. Командорство неподвижных вод. Черно-белый колледж. Черно-белый колледж. Небольшая школа вроде этой на самом деле способна произвести ученика, о котором заботится великий император Сюанью. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 9.2. Повторные прорывы небесные бессмертные, разместившиеся в главном зале Дворца Небесного Света, быстро получили эту информацию. Все они были сильно озадачены, но в глубине души уже считали небрежного даиста как человека со статусом, равным их. Тот факт, что он был тем, о ком беспокоился великий император Сюанью, был более чем достаточным аргументом для того, чтобы к нему относились как к равному. Лидер делегации Черно-Белого колледжа, бессмертный Фэй Вкризит, не мог не рассмеяться от восторга, увидев все это. «Я всегда говорил, что маленький небрежный чрезвычайно опасен. Я давно понял его дао сердце, и всегда говорил, что даже земные бессмертные или сыпучие бессмертные из черно-белого колледжа сравнимы с ним только с точки зрения его дао сердца. Он поистине грозный. Но какова божественная способность? Даже я никогда не видел такого. Маленький небрежный, должно быть, тебе очень повезло. Хе-хе-хе. Учитывая, насколько грозен этот неряшливый толстяк, возможно, в этом конклаве он будет принят одним из могущественных небесных бессмертных чистого Янь, думал бессмертный пяти маний. Время текло незаметно. Прошло уже более месяца. Бои, бушующие внутри диграммы яркой луны, гор и рек, были долгими и мучительными, потому что все понимали, что борются за свою судьбу бессмертия. Однако, в глазах возвышенного императора Ся и других его восьми истинных бессмертных, кроме небрежного даиста, почти не было надежды восстановить мир. Грохот. Внутри мира диаграммы. Водопад опускал вниз каскад своих могучих горных вод в бассейн. Рядом с бассейном, сидя в позе лотоса, отдыхал молодой человек с толстыми бровями и большими глазами. Он был одет в легкую фиолетовую рубаху. Неподалеку другой юноша тоже сидел в позе лотоса. Благодаря копне взъерошенных, непослушных волос он выглядел почти как варвар. Своим взглядом он напоминал одного из диких свирепых орлов в небе. «Симон, Цзышень, ты уже отдохнул? Нам пора идти. Нам еще не хватает талисманов. Эй, я говорю с тобой». Юноша с лохматой шевелюрой варвара начал сердиться. Но прямо в этот момент, волшебная энергетика внезапно стала окружать массивного юношу в фиолетовой рубахе. Это была рябь Дао. Вода и туман закружились вокруг него, а посреди воды и тумана можно было увидеть вспышки молнии. «Ад, вы сделали прорыв, просто так». Юноша с лохматой шевелюрой был крайне потрясен. Молодой человек в фиолетовой рубахе медленно открыл глаза. Если его товарища можно было охарактеризовать как орел небес, то этот юноша напоминал огромного бегемота. С точки зрения доминирующих аур даже отец северного месяца боевой, черный тигр северного месяца, был ниже его уровня. Санцзю, юноша фиолетовой рубахи лениво улыбнулся, обнажив белые зубы. «Я освоил четвертый путь Дао. Я догнал тебя. До этого мы с тобой были на одном уровне. А теперь, ты, брат, ты еще сильнее меня». Санцзю была поражен. Эти двое сблизились друг с другом вскоре после входа в мир диаграммы. Они сражались вместе, а затем поняли, что не могут уже биться поодиночке. Они выросли вместе в императорской столице и чувствовали себя друзьями, как только вошли в мир диаграммы. Оба пострадали от разных групповых нападений, поэтому они решили объединить свои силы. «Ты бежишь слишком быстро. Если ты сосредоточишься на том, чтобы отражать мои атаки, я ничего не смогу с тобой поделать», — уверенно произнес Симон Цзышень. «Но если ты на самом деле сражаешься против меня лоб в лоб, то, естественно, это уже не мой матч. С четырьмя дао-пути, которые были влиты в мое великое дао-молнии, я полагаю, что во всем этом мире диаграммы, если бы я назвал себя номером два, то никто кроме тебя не посмел бы претендовать на то, чтобы быть номером один. Не сходи с ума, друг», — усмехнулся Цанцзю, — «и не будь самодовольным. В диаграмме есть бесчисленные гении, они сражаются каждый день. Эти битвы закаляют их и позволяют им улучшаться с поразительной скоростью. Довольно много людей, скорее всего, совершают прорывы. Это те, с кем нам нужно быть осторожными», — Симон Цзышень кивнул. «Я не должен быть слишком самоуверенным, но моя цель в этом конклаве — выступить с номером один». Цану Цзю покачал головой, «Поторопись и уходи». Вжух, вжух. Симон Цзышень и Цану Цзю оба исчезли в воздухе. Небрежный даист стоял рядом с озером. От смутного света луны оно казалось иллюзорным и мечтательным. Его глаза были закрыты. Он понятия не имел о том, что во внешнем мире девять истинных бессмертных и многие небесные бессмертные все сосредоточились на нем, и что в этот момент он был самой интересной фигурой во всей диаграмме. Вжух. Тело небрежного даиста внезапно задрожало, затем в окрестностях вспыхнул вихрь огня, вздымающийся наружу. Один круг огня за другим опустился рядом с небрежным даистом. Рябь Дао немного успокоилась. Небрежный даист открыл глаза. После долгих тренировок все это время в мире диаграммы, наконец, наступил четвертый месяц, и я освоил свой третий полный путь Дао. Теперь мне нужно объединить все эти три Дао в моем великом Дао Тайцзи. Небрежный даист уже имел полное представление о великом Дао. Цзинин получил представление о мече великого Дао, а небрежный даист встал на путь великого Дао Тайцзи. Через несколько месяцев многие из тех, кто присутствовал в диаграмме, бежали, и многие из них погибли. Но что было с выжившими гениями? Многие из них оказались в ловушке узких мест, и теперь все должны были совершить свои прорывы. Шестой месяц испытаний в рамках диаграммы яркой луны, горы рек, в дикой местности. Одетый в черное юноша и одетая в черное женщина сидели в высокой, дикой траве. Нин сидел в позе лотоса, неподалеку от него была Юй Вэй. Юй Вэй тоже сидела в позе лотоса, спокойно глядя на Нина. До этого Нин сказал ей: «Старшая сестра-ученица, я получил некоторые навыки в предыдущей битве, дай мне возможность проникнуть в них глубже». Затем он применил простую затемняющую просветительскую технику, закрыл глаза и вошел в медитативное состояние. Юй Вэй посмотрела на Нина, чьи глаза все еще оставались закрыты. Она внимательно разглядывала его глаза, нос, губы. Девушка смотрела на него очень внимательно и очень серьезно. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 10.1. Самая сильная команда из двух человек Юй Вэй смотрела на Цзинина, подперев рукой подбородок, на ее лице играла бессознательная улыбка. Было очень тихо. Они были одни здесь, под светом луны. Она и ее младший брат-ученик. Она смотрела на него, и все казалось таким совершенным. Площадь императорской цитадели. Чта. Нарцан уставился на образы Цзинина и Юй Вэй в рамке небесной диаграммы. Юй Вэй сидела, уткнув подбородок в сложенные руки и пристально глядя на Нин. Может ли такое быть, что старшая сестра ученицы Юй Вэй влюбилась в старшего брата ученика Цзинина? Боже мой, маленькая Цин, обернутая вокруг руки Нарцана, тоже пристально наблюдала за ними. Бросив единственный взгляд на лицо Юй Вэй, любой, у кого наличествовал хоть малейший интеллект, мог догадаться, что она питает чувства к Цзинину. Эта девочка Юй Вэй и Цзинин, бессмертный пять маний, усмехнулся. На его взгляд, поскольку и Юй Вэй, и Цзинин были необыкновенными талантами черно-белого колледжа, они вполне подходили друг другу. Посмотрите, посмотрите, смотрите на выражение лица той девчонки. Я же говорил вам, я уже говорил, что девчонка, должно быть, влюблена в брата Цзинина. Лу Дунбинь указал на диаграмму, говоря императору Ся, верховному Хао и остальным. Я ведь предлагал вам сделать ставку, но никто из вас не захотел. Вы, мудрец любви, легендарный сводник, старейшина Луны. Кто посмеет спорить с вами в таком вопросе? Засмеялся истинный бессмертный чистого Янь, даист, одетый в черное одеяние, на котором были вышита диаграмма Тайцзи цвета крови. Истинный владыка, я не мудрец в любви. У меня даже нет дао-компаньона. И я определенно не старейшина Луны. У небесного двора уже есть назначенный старейшина Луны, поспешно сказал Лу Дунбинь. Буффонады и шутки. Бесстыдство и толстокожесть. Мастерство притворства. Короче говоря, где бы ни появлялся Лу Дунбинь, там возникал смех. Вот почему у него было так много друзей в трех царствах. Он был невероятно добродушен, имел сильных сторонников и был очень силен в своем собственном праве. Как же такому не иметь бесчисленных друзей? Девятилотос, сидящая за праотцом Дуньянь, вцепилась в край одежды, глядя на массивную диаграмму, кусая губы, сложное чувство было в ее глазах. Старшая сестра ученица Юйвэй, и Цзинин, вы. Раньше она волновалась лишь слегка. Хотя за последние несколько месяцев Цзинин и Юйвэй стали довольно близки, но они все поддерживали приятельские отношения, Девятилотос думала, это потому, что они были учениками одной и той же школы. Но, увидев этот взгляд, она больше не имела никаких сомнений. Я сделала свой выбор, без сожалений. Девятилотос закусила губу, мысленно читая мантру успокоения. Юйвэй смотрела на Нина, полностью поглощенная своим собственным маленьким миром. Она совершенно забыла, что внешний мир существует. После некоторого периода времени вокруг Нин начали появляться язычки пламени, которые росли и расширялись в цветок лотоса. Этот цветок, вначале с кулак размером, тоже начал увеличиваться, до огромного пылающего лотоса высотой в десятки метров. Нин остался в самом центре среди лепестков, когда пришла вибрация Дао. Юйвэй внезапно опомнилась. Неплохо, но вдруг чувствовала беспокойство. Из внешнего мира можно увидеть все, что происходит внутри диаграммы яркой луны гор и рек. Кто-то мог заметить меня. Она перестала скрывать свои эмоции, когда увидела, что Нин полностью погрузился в медитацию на Дао. Она и забыла, что другие наблюдают за ней. Это заставило Юйвэй почувствовать невероятное смущение. Старшая сестра-ученица, Нин открыл глаза, а потом сказал с довольной улыбкой. «Я преодолел последнюю преграду. Я, наконец, овладел Дао преисподней». Юйвэй поспешно вернулась к реальности, а потом радостным тоном ответила. «Это замечательно. Младший брат-ученик, вы уже освоили Дао дождя. Теперь, когда вы овладели Дао преисподней, а также, подпитывая свой Дао меча огнем и водой, должно быть, ваша сила значительно возросла». «Да», — кивнул Нин, наполнившись нетерпением. «Два полных Дао пути». Он также добрался до области Великого Дао в Дао Меча. Теперь он чувствовал себя еще более уверенным. Хотя некоторые из самых великих гениев среди сотен тысяч конкурентов в Конклаве, возможно, уже начали обучение в собственном Великом Дао, некоторые из них просто не понимали, что делать дальше, в то время как другие просто поняли свои собственные сердца. Только очень немногие достигли области Великого Дао, как Нин, младший брат-ученик. Вам нужно воспользоваться возможностью потренироваться в вашей багровой диаграмме девяти небес, назидательно сказала Юйвэй. Вы только на 11-й стадии. В этом конклаве будет участвовать много практикующих багровую диаграмму девяти небес, и большинство из них достигло 12-го этапа. Понял, Нин кивнул. Да, это была его слабость. Прошли бесчисленные годы на Ласточкиной горе, прежде чем появился гений, способный к обучению в багровой диаграмме девяти небес. Но в командорстве неподвижных вот у черно-белого колледжа таких было немало. Что касается участников конклава, многие обучались в багровой диаграмме девяти небес. Быть на 11-м этапе действительно не впечатляет. Однако у него была мощная душа и меч бессмертия, а также прием «Звездная рука». Он не боялся сразиться с кем-либо из них. Всего через полмесяца после того, как Нин овладел Дао преисподней, массивный юноша в фиолетовых одеждах и юноша с несколько варварской внешностью путешествовали плечом к плечу среди горных лесов, простирая свое божественное устремление на расстояние в 10 километров. «Цану Цзю, сколько у вас талисманов?» – спросил Симан Цзышень. «Всего чуть больше тысячи». «А у вас?» – ответил Цану Цзю. «У вас уже более тысячи. Я убил больше людей, чем вы, но у меня всего 989. Потрясенно уставился на него Симон Цзышень. Это потому, что вы глупы. Вы не обязательно получите много талисманов, убив множество людей. Некоторые люди имеют много талисманов, у некоторых их меньше. Дело сводится к тому, что надо уметь рассуждать, и совершенно ясно, что ваша способность к рассуждению значительно уступает моей, презрительно сказал Цану Цзю. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 10.2. Самая сильная команда из двух человек. Симон Цзышень покачал головой. Но количество ваших талисманов не настолько больше, чем у меня. Однако посмотрите, насколько вы самодовольны. Мы провели более 6 месяцев в диаграмме. Нам нужно ускорить процесс и получить по крайней мере 1300 талисманов. У диаграммы Яркой Луны Гор и Рек было в общей сложности 109-362 участника. Через год 80 участников с большим количеством талисманов пройдут испытания. Но до тех пор, пока они не приобретут не менее 1370 талисманов, нет гарантии, что они преодолеют испытания. И учитывая, что у кого-то талисманов будет больше, у кого-то меньше, в то время как у некоторых проигравших также будут талисманы, количество в 1300 штук, вероятно, будет достаточно. Мы должны стремиться к количеству в 1400 талисманов. Только тогда я могу быть спокойным, сказал Цану Цзю. Во время беседы оба продолжали распространять свое божественное чувство вперед. Вжух. Перед глазами Цану Цзю и Симон Цзышанем внезапно что-то промелькнуло. Вжух. Вжух. Они превратились в полосы света, мгновенно переместившись вперед на многие километры. На большом расстоянии от них, на полпути к высокой горной вершине, они обнаружили одетых в черное мужчину и женщину. Это были Нина и Юйвэй. У Нина и Юйвэй были мощные души. Когда противник охватил их своим божественным чувством, они оба сразу заметили это. Через мгновение появились две фигуры. Они, Нина и Юйвэй, были неприятно поражены. Они сразу же узнали их, потому что эти двое были слишком знамениты. И, что более важно, их всегда можно было узнать по одежде. Симон Цзышень, Цану Цзю, сердце Нина сжалось. Согласно отчетам из Небесной горы сокровищ о необыкновенных талантах, участвующих в конклаве, номером один среди них был Симон Цзышень, а вторым – Цану Цзю. Симон Цзышень тренировался в багровой диаграмме 9 небес, а также развивал некоторые божественные способности, которые использовались только в императорском клане Симон, их не раскрывали посторонним. Его талант был первоклассным, и великий император Ся был очень доволен им. Также предполагалось, что император давно отдал его под опеку одного из экспертов трех царств, с неизмеримой силой. Цану Цзю был одним из редких гениев клана Цану. Его возраст был сопоставим с возрастом Симон Цзышень. Из самых юных лет оба были знаменитыми талантами императорского клана. Они выросли вместе. Поскольку Симон Цзышень принадлежал к императорскому клану, он считался номером один, а Цану Цзю был вынужден занял второе место. Но независимо от этого, без сомнения, эти двое были самыми известными участниками конклава. Учитывая, насколько они знамениты, они, несомненно, имеют право поддерживать свою репутацию. Но почему две самые известные фигуры объединили свои силы? Нин почувствовал нервозность. Если бы он столкнулся с одним из них, то посмел бы сражаться, но ведь у него есть Юйвэй, а у нее тоже есть Рефайнер Ки. Правда, хоть она и овладела двумя полными Дао, ее сила все же немного ниже, чем уровень Симон Цзышень и Цану Цзю. Лу Дунбинь, ты не обратил внимания на ту парочку? Похоже, в этот раз девчонка и Цзинин действительно столкнулись с бедой, крикнул бессмертный старец северных земель. Лу Дунбинь наблюдал. Он с досадой сказал: действительно, неприятно. Этих двоих зовут Симон Цзышень и Цану Цзю, не так ли? Их мощь можно считать абсолютно высшим уровнем среди сотен тысяч конкурентов. Даже в сравнении с небрежным даистом они были бы на высоте. Вы не можете сказать наверняка, кто сильнее, пока они на самом деле не начнут сражаться, но Цзинин и маленькая девочка слишком слабы. Цзышень – самый выдающийся член младшего поколения моего клана Симон, и на этот раз имеет реальный шанс занять место в тройке лучших, рассмеялся император Ся. Он редко обращал внимание на кого-то из молодого поколения, но Симон Цзышень ему нравился. Старшая сестра-ученица, Цзинин, девятилотос нервничала, она знала, как опасны Симон Цзышень и Цану Цзю. Когда она увидела, что Симон Цзышень и Цану Цзю двинулись в направлении Нины Юйвэй, сразу начала беспокоиться. И в итоге, Они действительно столкнулись друг с другом. «Надеюсь, ничего плохого не случится». Девяти Лотос была как на иголках, внутри мира диаграммы. Друзья и родственники за пределами диаграммы были обеспокоены, но ничего не могли сделать. Нина и Юйвэй насторожились и приготовились ко всему. «Вы, Цзинин, глаза Цану Цзю видели, как ястребиные?» Глянув на Нина, он сразу узнал его. «Он Цзинин, но ведь Цзинин надевается в меха», — сказал ему Симон Цзышень. «Я уже говорил, что вы идиот, но вы не слушали. Разве нельзя просто сменить свою проклятую одежду?» Цану Цзю покачал головой. «Я собрал довольно много портретов Цзинин. Я собрал портреты всех талантов. Если взглянуть лишь на одно изображение, может быть трудно распознать настоящего человека, поэтому я и рассматриваю множество разных портретов. У меня более 100 изображений Цзинина, поэтому я сразу узнал его», — уверенно сказал Цану Цзю. Нина и Юйвэй обменялись взглядом. Из того, как те болтают друг с другом и как они спокойны, было ясно, что они очень уверены в своих силах. «Старшая сестра-ученица, не сражайтесь с ними. Используйте своих фениксов, чтобы отвлечь их, а я заблокирую их на некоторое время. Вы убегаете первой, потом я», — мысленно отправил сообщение Нин. Юйвэй кивнула. Она знала, что если бы не ее присутствие, ему было бы намного легче сбежать, но она была здесь, и хотя сила их совместной атаки была больше, бегство стало более сложным. В то время как Нина и Юйвэй мысленно переговаривались: «Отдайте ваши талисманы, и я пощажу ваши жизни», — внезапно вклинился голос Цану Цзю. Его мысленное послание повторилось в умах Нина и Юйвэй. Цану Цзю двинулся вперед, и в воздухе внезапно появился массивный черный гриф, с размахом крыльев в 300 метров. Черные перья грифа отливали маслянистым блеском, его глаза казались почти человеческими, когда он метнулся вперед с визгливым клекотом. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 11.1. Цзинин против Симон Цзышеня – это тайное искусство потусторонний ядовитый гриф. Нин сразу узнал технику. Цану Цзю давно прославился, а этот потусторонний ядовитый гриф был его фирменной техникой. Огромный потусторонний ядовитый гриф был сформирован с помощью множества магических артефактов. Сам Цану Цзю был скрыт в огромном теле птицы. Как только оборона противника будет прорвана, Цану Цзю выйдет из тела потустороннего грифа и вступит в ближний бой. Юйвэй сделала жест, словно указывая на что-то далекое. Вжух! 72 божественные иглы Раху мгновенно появились в воздухе. Заполненные элементарной ци, они активировали естественную энергию мира, чтобы образовать пару огромных фениксов из огня и льда. Оба феникса одновременно взмыли в небо, атакуя гигантского грифа. Черный стервятник издал пронзительный визг, а затем жестоко ударил их когтями. Феникс огня и феникс льда отлетели вверх, но после обмена всего лишь двумя ударами на их телах появилось много трещин. После третьего столкновения со стервятником оба феникса полностью разрушились, и 72 божественные иглы Раху немедленно исчезли. Вокруг Нина начал проявлялся лотос водяного пламени. Цветок окружил его, лепестки мягко покачивались в непрерывном вращении. Бум! Атакующий черный стервятник врезался прямо в лотос водяного пламени. И, хотя некоторые из лепестков лотоса водяного пламени разрушились, быстро появились новые. Стало понятно, что этот метод необыкновенно стойко выдерживает атаку. Это заставило расслабленно наблюдающего Симон Цзышень почувствовать неуверенность. Это было немного выше его ожиданий. После 6 месяцев отдыха и особенно после того, как он полностью овладел как Дао Дождя, так и Дао Преисподней, Нин еще больше усовершенствовал свой лотос водяного пламени, так как его силы теперь находились в идеальном равновесии, позволяя технике стать более мощной. Кроме того, это был прием, в котором в качестве основы использовался земной огонь и темный лед первого сорта. Как можно легко пробить такую защиту? «Быстро уходи», — мысленно отозвался Нин. Вжух! Юйвэй превратилась в полосу света, планируя сразу же улететь. Визг! Ядовитый черный гриф внезапно открыл рот, и изнутри появился человек. Это был Цану Цзю, с ятаганом в руке. Едва появившись, его тело внезапно увеличилось до 60 метров. Его правая рука вспыхнула золотым светом, и одним неуловимым движением он послал вспышку в поспешно отступавшую Юйвэй, пугая ее. «Сюда!» Вокруг Нина появилось более 700 летящих мечей. Перед ним возник золотой летающий меч, затем раздался удар. Бум! Сила построения малой тысячи мечей заставила даже тело Цану Цзю затрепетать на мгновение, но в следующий момент золотая правая рука Цану Цзю взмахнула ятаганом и расколола летающий меч золотого света. К этому времени Юйвэй оказалась внутри лотоса водяного пламени. «Он слишком быстр. Я не могу убежать», — отчаянно отозвалась Юйвэй. Нин это тоже понял. «Да что там Юйвэй, даже сам он не был уверен в возможности сбежать от нападения. Самым сильным преимуществом Цану Цзю была его скорость. Тогда я поймаю его», — послал, но ей свою мысль. «Старшая сестра ученица, но сначала мы с тобой отгоним его». Свист, свист, свист. Один золотой летающий меч за другим, образованные из построения малой тысячи мечей, взлетели и атаковали. Божественные иглы Раху и Юйвэй тоже ринулись в атаку. Построение малой тысячи мечей, Феникс Льда и Феникс Огня атаковали одновременно. Цану Цзю, видя, что все идет не так, как ожидалось, не мог не нахмуриться. Он мысленно пролаял. «Симан Цзышень, почему вы не помогаете?» Он не мог победить Нина и Юйвэй в одиночку после того, как они объединили свои силы. «Это всего лишь два человека. Я думал, вы справитесь с этим сами», — громко рассмеялся в ответ Симан Цзышень. «Цану Цзю, помните, не позволяйте этим двум сбежать. Вы наиболее опытны в преследовании и захвате врагов. Не волнуйтесь об этом». Цану Цзю завис в воздухе, поводя рукой по кругу. Мгновенно в окрестностях возник сильный шторм, воющий, вращающийся торнадо. Его воронка покрыла весь окружающий район, протянувшись на несколько километров и полностью заключив Нина и Юйвэй внутри. «Я использую Цань Небесный Ветер Душ, чтобы поймать их, потустороннего ядовитого грифа, в качестве поддержки, и буду готов атаковать в любое время», — мысленно послал Цану Цзю. «С этими тремя преградами они не смогут убежать. Что касается борьбы с ними, я оставлю это вам. Ха-ха-ха». Громко рассмеялся Симан Цзышень. Бум. Его шаги заставили горы задрожать, так как он превратился в гиганта высотой в 60 метров. Все его тело начало излучать молнии, окрашенные в фиолетовый цвет. В его руках появился огромный черный металлический посох, которым он послал гигантский торнадо к лотосу водяного пламени. Удар. Он нанес единственный колоссальный удар черным посохом, но сила его была столь велика, что казалось способной обратить реки вспять. Многие лепестки лотоса водяного пламени оказались полностью разрушены. Такая сила, Нин был шокирован. Почему этот человек оказался еще сильнее, чем он предполагал? В отчетах Божественной горы сокровищ не было сказано, что Симан Цзышень обладает настолько ужасающей мощью. Лотос водяного пламени Нин едва смог выдержать единственный удар этого человека. «Цзи Нин, верно, сдавайтесь». Симан Цзышень громко рассмеялся, распространяя ауру величественной горы, которая раздавит и уничтожит все, что угодно. Цзи Нин вдруг сделал шаг вперед. Бум! Он превратился в гиганта высотой 54 метра, а вокруг его тела вспыхнула молния. В его руках появились два меча северной тьмы. Он бросился вперед, третий глаз появился посреди его лба. Ряд молниеносных ударов врезался в Симан Цзышень, который даже не уклонился. Фиолетовых молний, потрескивающих вокруг его тела, было достаточно, чтобы легко отклонить удары молнии Нина. Что касается божественной воли, составляющей атаку, он уделил этому меньше внимания. Солдаты разума, невидимый, бесформенный всплеск божественной воли вскипел, превратившись в острые клинки. Оружие со свистом влетело в море сознания Симан Цзышень, отчаянно нападая на него. Симан Цзышень на мгновение сделал паузу, но затем быстро восстановил контроль над собой. Свирепость в его глазах только усилилась. «Значит, у вас есть кое-какие способности. Вы оправдываете свою репутацию специалиста номер один в разведывательном отчете Небесной горы сокровищ». Огромный Нин двинулся вперед, с двумя мечами в руках и абсолютной уверенностью в глазах. «Ха-ха-ха». Симан Цзышень закрутил свой черный металлический посох, его аура мощи наполняла небеса. Еще до своего прорыва он был оценен отчетами Небесной горы сокровищ, как номер один в этом переполненном воинами мире. Теперь, когда он совершил прорыв в повышении уровня, Симан Цзышень считал, что ему нет равных. Его целью в этом конклаве было стать чемпионом номер один. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 11.2. Цзи Нин против Симан Цзышеня оба столкнулись друг с другом. Ослепительный свет меча заполнил небо. Огромный посох разбил лотос водяного пламени с силой потопа. Бум. Нин сделал три шага назад. Симан Цзышень тоже отступил на три шага назад. Соседняя гора начала рушиться, горный пик дрожал на грани краха. Что? Цану Цзю, зависший в воздухе, был поражен. Он заблокировал этого сумасшедшего, Симон Цзышиня. У этого Цзинина невероятно страшная сила ближнего боя. Какой собрат, вы в самом деле смогли выдержать третью позицию атаки моего посоха силы Цанькунь. Испытайте же четвертую позицию, которую я только что создал. Эта позиция объединяет четыре полных дао пути в моем великом дао молнии. Симон Цзышинь явно пришел в неистовство, когда обратился к Нину. Посох в его руках поистине взорвался потоками фиолетовых молний. Он, казалось, был готов разорвать сам мир. Нин шагнул вперед, чтобы нанести удар. Северные мечи тьмы в его руках превратились в ослепительные полосы света, когда заблокировали страшный посох. Бум! Тяжелое столкновение. Симон Цзышинь не сделал ни единого шага назад, но Нин был фактически отброшен, пока его спина не врезалась в горную стену позади. Горный пик, уже дрожащий и нестабильный, начал рушиться. Как это может быть? Лицо Нина стало пепельным. В своем первом столкновении с Симон Цзышанем он применил технику «Звездной руки». При первом обмене атаками он едва смог свести бой в ничью, но теперь, когда этот человек использовал еще более мощную технику, Нин был в состоянии абсолютной беспомощности. Его техника мощнее, чем методы моего меча. Нин понял эту проблему. Разница между ними в отношении дао была слишком велика. Кроме того, враг достиг 12 уровня багровой диаграммы 9 небес. Этот противник принадлежал к императорскому клану Симон. Хотя божественные способности, которые он тренировал, не могли сравниться с приемом «Звездная рука», они были одними из лучших божественных способностей в трех царствах, и разница была потрясающе велика. Грохот. Горный пик рухнул, рассыпаясь скалистыми обломками. Цзинин и Симон Цзышинь смотрели друг на друга, полностью игнорируя разлетающийся щебень. Эти обломки не способны повредить им. Стоит им приблизиться, божественная сила, покрывающая их тела, мгновенно отбросит их. Три головы, шесть рук. У тела Нин внезапно появились две новые головы и четыре вооруженных руки. Ха-ха, я тоже так умею. Тело Симон Цзышинь тоже раскачалось, он тоже использовал технику три головы, шесть рук. В руках он держал три гигантских топора из черного металла. Напады, Нин атаковал, используя ветреное уклонение, двигаясь непредсказуемо, как призрак, пытаясь достать Симон Цзышиня. Ха-ха-ха. Симон Цзышинь сражался с ним, нанося прямые удары. Оба использовали технику три головы, шесть рук, шесть мечей и сражались с тремя топорами из черного металла. Свет меча растекся по воздуху, как поток проточной воды. Это было необыкновенно красиво. Бушующие молнии посоха заполнили небеса, как божества грома. Нин больше не проводил прямые атаки. Прежде, когда он использовал звездную руку, он мог преодолеть все, но встретив Симон Цзышиня, вместо этого он обратился к использованию ловкости, присущей мечам, а также к технике ветреное уклонение. Хотя после каждого обмена ударами Нин был отброшен назад, он уже не отлетал так далеко, как раньше. «Я побью тебя!» Симон Цзышинь неистово громил его черными металлическими топорами, дико вопя. Шесть мечей Нина двигались, как непрерывный поток воды, каждый раз блокируя и используя силу вражеских атак. Несколько раз он смог даже нанести контрудар своим мечом. Однако Нин уже чувствовал вкус крови во рту. «Я не могу продолжать так долго. Я должен спасти старшую сестру-ученицу. Построение малой тысячи мечей. Свист, свист, свист». Мгновенно золотой меч сверкнул перед ним, затем взмыл в воздух и ринулся в Цану Цзю. Нин послал отчаянную мысль. «Старшая сестра-ученица, поторопитесь и уходите». Удар. Мощный удар со стороны Симон Цзышиня бросил Нина вниз на разбитые камни. Он сердито взревел. «Гаденыш, не отвлекайся. Если ты отвлечешься, то умрешь». Борьба между Симон Цзышанем и Цзинином давно привлекла внимание почти всех, от истинных бессмертных чистого Яни небесных бессмертных до обычных людей на площади перед Дворцом Небесного Света. Симон Цзышинь и Цану Цзю. Небесная гора сокровищ называет их номер один и номер два. Цзинин такой сильный. Он действительно смог одолеть Цану Цзю, но сейчас он борется против Симон Цзышиня. Симон Цзышинь ужасно силен. Цзинин в самом деле смог выдержать более 100 раундов с ним. Различные делегаты из тысяч великих морей почувствовали, как их сердца сжались. Многие из них были сыпучими бессмертными или земными бессмертными. Естественно, они могли рассказать, насколько велика была грозная и жестокая техника Симон Цзышиня. Это была личная техника, которая превзошла методы многих сыпучих бессмертных. Кроме того, Божественное тело Симан Цзышеня и его божественные способности явно были невероятно мощными. Он был абсолютно доминирующей и непреодолимой силой. Но Цзинин, молодой собрат, который тренировался только 30 или около того лет, действительно смог противостоять этим атакам. Хотя он был в неравном положении, он смог использовать ловкость своего искусства меча, чтобы отклонять атаки и сдерживать своего противника. Но, увидев, как Цзинин отвлекся, поскольку контролировал построение малой тысячи мечей, чтобы отвлечь Цану Цзю, в результате чего Симан Цзышень тяжело ранил его и отправил вниз, прямо на скальные обломки, многие люди мгновенно ощутили, что их сердца сжались от сочувствия к Нину. Цзинин позволил себе отвлечься в битве не на жизнь, а на смерть, его противник, Симан Цзышень. Надеюсь, он не потеряет свою жизнь ради спасения своего компаньона. Множество людей на площади императорской цитадели обсуждали между собой ситуацию битвы. Нарцан, маленькая Цин, гончая белой воды, бессмертный пять маний, северный месяц боевые девятилас давно уже начали нервничать и волноваться. Но они ничего не могли сделать. Они не могли проникнуть туда. Никто не мог помочь Цзинину. Они могли просто смотреть, как перед ними разыгрывается эта сцена. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 12.1. Звук флейты в горной пещере Юйвэй, скрытая внутри лотоса водяного пламени, контролируя фениксов огня и льда, увидела, как трехглавый шестирукий Цзинин, сражавшийся в полную силу против Симан Цзышеня, отвлек часть своего внимания на то, чтобы использовать свой меч против Цану Цзю. Это заставило Юйвэй, который всего лишь контролировала своих фениксы, чтобы защитить себя, мгновенно покраснеть. Как долго это происходило? Прошло уже полгода. В течение последних 6 месяцев она и Нин путешествовали друг с другом через мир диаграммы яркой луны гор и рек. Они сражались почти 100 раз каждый день. Иногда их противники бежали, сокрушенные, а иногда им самим приходилось отступать. Нин был более могущественным, чем она, он был демоническим богом очищения тела. Каждый раз, когда они находились в опасности, всегда был Нин, который блокировал врага во время преследования. Хотя на этот раз с ними сражались только 2 врага, по сравнению с предыдущими опасностями, которые они претерпели, они были самыми опасными из всех. Старшая сестра-ученица, поторопитесь и уходите. Голос Нина эхом отозвался в голове Юйвэй. Он снова велит мне уйти. Уйти, снова. Почему я всегда для него какое-то бремя? Юйвэй стиснула зубы. Слезы вскипели в глазах. Она послала ответ. «Младший брат-ученик, не беспокойтесь обо мне. Я недостаточно сильна, чтобы продолжать. Я сдаюсь. Я собираюсь оставить диаграмму. В будущем вам придется полагаться только на себя. Если она перестанет тормозить его, Цзинину определенно станет легче. Учитывая его силу, ему не нужно будет ни с кем драться, если не возникнет вынужденная необходимость». Вжух. Перед Юйвэй появилось множество талисманов. Они рассеялись в воздухе вокруг нее. Она действительно не хотела принимать это решение. Прошло всего 6 месяцев. Она хотела сопровождать Цзинина, продолжая путешествовать по миру диаграммы, пока не закончится год. «Откажитесь от талисманов, и я пощажу вашу жизнь», Цану Цзю изобразил улыбку. Но вдруг, его улыбка застыла. Потому что Юйвэй, которая только что выбросила все свои талисманы, на самом деле схватила горсть назад. Затем, одним движением руки, собрала их все. «Вы хотите умереть?» Цану Цзю, почувствовав, что его только что разыграли, как дурака, мгновенно разозлился. Он больше не ждал ни секунды. Сразу же превратившись в полосу света, он ринулся вниз. Взгляд Юйвэй, только что вернувший все свои талисманы, теперь были глубоким, темным, опасным. Она уставилась на Цану Цзю, затем мягко указала на него одним пальцем. Мгновенно 72 божественные иглы Раху разделились на 2 группы. 36 божественных игл Раху, призвав силу естественного мира, образовали единого, огромного черного феникса. Его хвостовые перья вспыхивали черным пламенем. Остальные 36 божественных игл Раху превратились в огромного белого феникса, который был совершенно чистым и светлым, обладавшим почти святым обликом. Лучи белого света исходили из хвостовых перьев белого феникса. Цану Цзю мгновенно почувствовал, как его сердце дрогнуло, необъяснимое, безымянное ощущение опасности заставило его мгновенно атаковать с полной силой. Вжух! 60-метровый Цану Цзю прочертил в воздухе своей золотой правой рукой. Это движение было совершенно ослепительным, оставляя за собой совершенную дугу в небе, Она ринулась вниз к черному фениксу. Тот испустил звонкий крик и, хотя был отброшен назад, нисколько не пострадал. Белый феникс начали сражаться с черным грифом Цанусзю, и черный гриф действительно начал дрожать и трескаться. Как такое возможно? Она. Цанусзю был неимоверно шокирован и разозлен. Эта женщина была явно слабее его. Цзинин, это одно. Он уже был знаменит и даже мог сражаться с Симан Цзышен столь долго. Скорее всего, Цанусзю и сам был только на одном уровне с Цзинин. Но как получилось, что эта женщина, которая не имела никакой репутации, смогла сейчас полностью заблокировать его? Невозможно. Я не верю этому. Тело Цанусзю взорвалось мощью, также проявив еще две головы и еще четыре вооруженных руки. Теперь, держа три ятагана в руках, он превратился в бурю, мчащуюся вперед. Свет его сабель, казалось, способен раскалывать небо в своем страшном великолепии. Но черные и белые фениксы поддерживали друг друга, и на самом деле смогли заблокировать обезумевшего от ярости Цанусзю. Прежде все заметно нервничали. Нарцан, гончая белой воды, маленькая Цин, бессмертный пять маний, адепт безбрежная река, северный месяц боевые девять лотосов. Теперь они были ошеломлены, как Юй Вэй внезапно атаковала с такой силой. Ее защита была полностью непроницаемой, и даже Цанусзю не мог ничего с ней сделать. Это было просто непостижимо. Это же был Цанусзю. Может, старшая сестра-ученица все время скрывала свою мощь? Нарцен был озадачен. Но ведь она тренировалась не намного дольше, чем старший брат-ученик Цзинин. Главный зал Дворца Небесного Света. Император Ся, наблюдая, не мог не улыбнуться. Ситуация только что изменилась. Как в стихотворении. Те же горы и те же реки. По-видимому, нет пути вперед. Затем тенистая ива, блестящие цветы и горная деревня. Произошло что-то приятное и неожиданное, удивился Лу Дунбинь. Кто бы мог подумать, что в этот критический момент маленькая девочка сумеет пробудить свои воспоминания из прошлой жизни. Судя по тому, что я увидел, пробуждение ее воспоминаний вызвало повышение ее мастерства, по крайней мере, 4 полных дао путей. Ее уровень проникновения в великое дао Тайцзи довольно высок. В прошлой жизни она, должно быть, была довольно грозным сыпучим бессмертным. Великое дао Тайцзи и 4 полных дао пути. Это делало любого высшим экспертом среди сыпучих бессмертных. Она уже овладела двумя дао до этого. Бессмертный старец северных земель, выпив чашу вина, покачал головой. Когда человек находится на достаточно высоком уровне понимания, действительно становится возможным оживление воспоминаний из предыдущей жизни. Однако для получения воспоминаний прошлой жизни сыпучего бессмертного довольно сложно полностью пробудиться. Похоже, в этот момент она испытала серьезный моральный удар, который стимулировал ее, заставив ее душу мгновенно взорваться и активировать скрытые воспоминания. Да, верно, истинные бессмертные чистого Янь закивали. У конклавы бессмертной судьбы было более 100 000 участников, и среди них было много реинкарнированных бессмертных. Теоретически было возможно, что они пробудят свои прошлые воспоминания, но это было чрезвычайно редко. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 12.2. Звук флейты в горной пещере. Как зовут эту маленькую девочку? Лу Дунбинь посмотрел на императора Ся. Я еще не знаю ее имени. Ее зовут Юй Вэй. Ее даосский титул – «Радужное пламя». Поскольку она реинкарнированный бессмертный, другие ее называют «Фея радужного пламени», — ответил император. «Она тоже родом из черно-белого колледжа командорства неподвижных вод. Вы уже знаете Цзинина, который рядом с ней. На этот раз черно-белый колледж выпустил 3 участников, каждый из которых действительно мощный. Небрежный даист, ученик великого императора Сюаню, его сила наравне с Цанусзю, Симан Цзышанем и Цзинином. Это Юй Вэй изначально была слабее, но теперь, когда она вернула свои прежние воспоминания, она достигла того же уровня», — сказал Верховный Хао со вздохом. «Насколько я знаю, небрежный даист тренировался более века, в то время как у Юй Вэй есть воспоминания из прошлой жизни, которые она пробудила. Но Цзинин тренировался всего 30 лет, а уже обладает такой невероятной силой, это довольно непостижимо», — Лу Дунбинь потер челюсть, затем пробормотал. «Как я вижу, Цзинин обладает огромным потенциалом». Император Ся засмеялся. «Лу Дунбинь, может быть, ты хочешь взять ученика?» «Нет. Мне больше нравится эта маленькая девчушка по имени Юй Вэй». Глаза Лу Дунбинь загорелись. Она в самом деле стимулировала пробуждение своих прежних воспоминаний. Эта девчоночка довольно забавна. Остальные покачали головами. Реинкарнированные бессмертные вообще не имели большого потенциала. Если они не смогли преодолеть бедствия и стать небесным бессмертным в своей прошлой жизни, тогда шансы, что они преуспеют в этой, были очень-очень низкими. Да, Цзинин имеет определенный потенциал. Тихо пробормотал про себя император Ся. Он уже обратил внимание на 21 юношу в этом конклаве, каждый из которых обладал огромным потенциалом. Цзинин был одним из них. Внутри мира диаграммы. Бум. Цзинин был подавлен силой Симан Цзышиня. Хотя он использовал свою ловкость, чтобы противостоять сырой силе другого, он все же был ранен встречным ударом. Тем не менее, такая травма была незначительной. Нин по-прежнему уделял пристальное внимание своей старшей сестре-ученице, и только что обнаружил, что под атакой Цану Цзю Юйвэй внезапно проявила немыслимую силу. Она была в состоянии сразиться с ним до смерти. Это вызвало у Нина чувство удивления и восхищения. «Младший брат-ученик, сюда, поторопитесь!» Отчаянно послала мысль Юйвэй. Старшая сестра-ученица. Нин перестал тратить время на Симан Цзышиня. Он пронесся по воздуху к Юйвэй, в то же время мысленно управляя мечами построения малой тысячи мечей. «Уходим», Юйвэй схватила Нина за руку. Черные и белые фениксы внезапно начали вращаться один вокруг другого, превращаясь в черно-белый вихрь. Юйвэй схватила Нина и нырнула в этот вихрь. Вжух! В небе появилась ослепительная полоса черно-белого света. Они мгновенно преодолели более тысячи километров. Что за техника? Симан Цзышень сказал с изумлением. Как они могли так быстро сбежать? Цану Цзю, даже вы не смогли их поймать? Разве вы не говорили, что вы самый быстрый человек в мире на уровне Ваньсин? Я не могу их поймать. Цану Цзю покачал головой. Могу только сказать, что это уклончивая техника, которая использует волшебный артефакт, метод, специально предназначенный для побега, сформированный из великого Дао Тайцзи. Эта женщина имеет чрезвычайно высокий уровень понимания в великом Дао Тайцзи, в горной пещере. После создания простой обстановки, Нин плюхнулся в кресло. Симан Цзышин действительно абсолютно сумасшедший, Нин чувствовал себя полностью измученным. Минувшая битва была слишком неистовой. Внезапно он краем глаза увидел водоем, расположенный глубоко в пещере. Он тут же двинулся к нему, сложив руки ковшиком, выпил немного воды и вымыл лицо. «Как здорово!» Юйвэй засмеялась. Она собиралась остаться со своим младшим братом-учеником в диаграмме яркой луны гор и рек. Она подошла к другой стороне бассейна и села. Волнообразным жестом руки она произвела нефритовую флейту, а затем начала тихонько играть. Звук флейты был мелодичным и неторопливым, казалось, проникал глубоко в сердце человека. Нин, пораженный, опустил руки и сел слушать. Звук флейты был завораживающе мягким. Он говорил об огромных пастбищных угодьях, мирном, нежном племени и о детстве, которое прошло в этом маленького племени. Но мир был разрушен, пришла беда. Дитя встало на путь убийства, став ужасающей женщиной Асура. Одна сцена за другой, начиная с детства в прошлой жизни, до смерти и реинкарнации, все они проникли в ум Нин. Звук флейты, казалось, обладал неописуемой магической силой, заставляя Нин ощущать радость, ярость, сожаление и удовольствие. Это была мелодия, которая взывала прямо к сердцу. Нин оказался полностью вовлечен в это повествование. Он смотрел на одетую в черное женщину, играющую на флейте. Это воспоминание глубоко врезалось в сердце Нина. Даже после огромного периода времени он все равно не смог бы этого забыть. Кап, единственная слеза упала на землю, намочив ее. Нин оторопел, очнувшись от задумчивости, которую принесла ему флейта. Только теперь он понял, что у Юйвэй были слезы на лице. Он не мог не позвать. Старшая сестра-ученица. Юйвэй задрожала, затем мягко положила свою флейту. Старшая сестра-ученица, вы. Нин был немного обеспокоен. Я в порядке. Юйвэй покачала головой, глядя на Нина. Она даже улыбнулась. Я просто подумала о некоторых вещах в моей прошлой жизни. Хотя все уже прошло. Теперь, когда воспоминания действительно вернулись, мне трудно контролировать свои эмоции. Тем не менее, все это в прошлом. Пусть прошлое будет в прошлом. Я уже реинкарнировалась в другом мире. По правде говоря, я бы предпочла не знать, что произошло в моей прошлой жизни. Может, вы поговорите со мной об этом? Спросил Нин. Я не хочу. Юйвэй отрицательно покачала головой. Тогда, у вас был Дао-компаньон в вашей прошлой жизни? Вдруг спросил Нин. Юйвэй была поражена. Она внимательно посмотрела на Нина, словно хотела увидеть что-то в выражении его лица. Затем она мягко покачала головой. «Я не». Том 12. «Бессмертная судьба». Глава 13.1. «Бессмертные и боги О», — поспешно сказал Нин, — «я израсходовал много божественной силы в этом сражении. Мне нужно отдохнуть». Сказав это, Нин поспешно пошел глубже в пещеру. Пассами рук он вырезал аккуратную плоскую область на земле, затем лег, подложив руки под голову. Он тут же закрыл глаза и притворно захрапел. Он казался спокойным, но в душе Нин был немного смущен. «Почему, черт возьми?» Я спросил старшую сестру-ученицу, был ли у нее да-компаньон. Умом Нина владело беспокойство. Он был умным человеком и бессмертным культиватором, который давно познал свое сердце. Он быстро осознал эту проблему. «Может быть, я...» «Забудь об этом, разве да-компаньоны могут случайно соединиться?» «Я мысленно готов?» «Еще нет, я еще не готов», — Нин повернулся, подавляя все эмоции в своем сердце. Он вспомнил об опыте, который пережил за последние полгода. Он вспомнил, как впервые встретил ее, вспомнил все это время до сегодняшнего дня. Нин должен был признать, с самого начала он чувствовал особую симпатию к ней, потому что она была не похожа на Девятилотос, у которой было много убеждений, отличавшихся от убеждений Нина. Он и Девятилос принадлежали к разным мирам. Что касается Юйвэй, многие ее убеждения были такими же, как у него, их личности были так схожи. Ее рождение, ее опыт, ее талант, он и Юйвэй были очень похожи, но она была умнее его. Минувшие полгода, проведенные с ней, были очень расслабленным и комфортным временем. Она молча, неосознанно проникла глубоко в его сердце своей теплотой. Сейчас, когда она играла на флейте, мелодия полностью проникла в его сердце. Нин смог даже почувствовать радость, боль и печаль, которые она выражала своей музыкой. Это чувство, как будто он коснулся ее души, заставило Нина ощутить некую мягкость по отношению к ней. Он даже захотел подойти и обнять ее. Вот почему его подсознание побудило его спросить ее о да-компаньоне. Да-компаньоны, такого рода обещание не может быть сделано случайно, Нин тихонько вздохнул про себя. Юйвэй наблюдала, как Нин лежит в глубине пещеры. Она встала, затем подошла к входу в пещеру, где и уселась. Она уставилась на огромный, казалось, бесконечный горный лес. Пещера была защищена выступающей скальной формацией, поэтому снаружи нельзя было увидеть, что находится внутри. Лунный свет проник в пещеру. Юйвэй подняла свою флейту. «Я чувствую сердце младшего брата ученика Цзинина. Раньше я сдерживалась, желая, чтобы все это прошло. Но на шестой день моего пребывания в диаграмме, я была в ужасном состоянии, несмотря на то, что диаграмма весьма обширна. Младший брат-ученик наткнулся на меня. Неужели судьба говорит мне, что я должна быть с ним вместе? Но, могу ли я быть да-компаньоном? Могу ли я даже в шутку помечтать о да-компаньоне?» Юйвэй уставилась на луну, висящую высоко в небе. Она тихо спросила: «Высшие небеса, что мне делать?» Юйвэй поняла, что достигла развилки на своем пути. Если бы она предпочла быть с Нин, то у них могли бы быть шансы. Но если она не хочет быть с ним, то, оставив диаграмму, ей придется покинуть его. Прошел месяц, другой. Количество адептов Ваньсин в пределах диаграммы непрерывно снижалось. Теперь практически все оставшиеся в диаграмме конкуренты были монстрами, способными проявить силу, которая соперничала с обычными сыпучими бессмертными. На площади императорской цитадели. «Ха-ха, только 1000 осталось в мире диаграммы яркой луны гор и рек, и трое из них – выпускники черно-белого колледжа». Бессмертный 5 маний был в восторге. Никакая другая сила командорства неподвижных вод, в том числе клан Северного Месяца неподвижной воды, не могла сравниться с черно-белым колледжем в этом отношении. 3 эксперта, которых колледж отправил на этот раз, были просто ослепительными. Даже глава клана неподвижной воды подошел ко мне впервые за довольно долгое время. И другие тоже, лидеры высших кланов и сект. Бессмертный 5 маний нахмурился. Но это странно. Цзинин явно очень силен, так почему же те, кто говорил со мной, больше обсуждали небрежного даиста?